Цейц, а точнее концлагерь, названный по этому населенному пункту, находится от Бухенвальда в одной ночи пути на товарном поезде, но еще в 20-25 минутах пешего хода под конвоем по шоссе, мимо старательно обработанных хлебных полей и других сельских пейзажей. Все это я знаю по собственному опыту. По крайней мере, теперь это наше постоянное место. Тут мы останемся надолго, уверяли нас. По крайней мере, останутся те из нашей компании, чьи фамилии в алфавитном порядке идут до буквы «М». Для тех же, кто после «М», местом назначения должен был стать трудовой лагерь возле Магдебурга, города, название которого, благодаря его историческому прошлому, звучало для меня все-таки более знакомо, чем Цейц. Все это нам еще в Бухенвальде вечером четвертого дня на огромном плацу, освещенном дуговыми лампами, сообщили заключенные различной степени привилегированности. Они держали в руках длинные списки, а я в тот момент думал лишь об одном. Теперь мне придется расстаться со многими из наших ребят, а главное — с Рози. Но потом прихоть алфавита, в вагоны нас помещали по фамилиям, оторвала меня от остальных, к сожалению. Должен сказать, нет ничего неприятнее, ничего изнурительнее, чем те хлопоты и заботы, через которые, видимо, непременно надо проходить всякий раз, когда прибываешь в новый концлагерь. Во всяком случае, я испытал это и в Освенциме, и в Бухенвальде, и вот теперь в Цейце. Вообще-то я сразу увидел, что на сей раз мы прибыли в маленький, бедноватый, второстепенный, почти захолустный концлагерь. Здесь не было ни бани, ни даже крематория. Сооружения эти, видимо, принадлежность только важных больших лагерей. Местность вокруг равнинная, однообразная. Лишь с одной стороны вдалеке маячит синеватая гряда. «Это горный хребет, Тюринский лес», — сказал кто-то. Лагерь находится рядом с шоссе. В сущности, это всего лишь большой пыльный пустырь, огороженный колючей проволокой со сторожевыми вышками на четырех углах. С одной стороны его ворота, выходящие к шоссе, с трех других — огромный размером с ангар или цирк Шапито — палатки. Нас, прибывших, построили на плацу и потом долго пересчитывали, перегоняли с места на место. Вся эта суета, сопровождаемая криками и тычками, как оказалось, нужна была лишь для того, чтобы распределить нас по палаткам. Они здесь назывались «блоками», и перед каждой палаткой шеренгами по 10 человек выстроить тех, кто будет в ней жить. В результате нескончаемых перетасовок я оказался, если быть совсем точным, в последней шеренге перед крайней правой палаткой, если смотреть в сторону ворот. Но и после этого стоять пришлось еще очень долго, так что ноги мои уже онемели, и весь этот тягостный день все более тяжким грузом давил на плечи. Напрасно пытался я искать глазами наших ребят. Вокруг были сплошь незнакомые лица. Слева от меня оказался высокий, тощий, немного странный человек, который все время бормотал что-то себе под нос и ритмично раскачивался верхней частью тела. Справа же кто-то скорее приземистый и плечистый. Этот скрашивал тягучее ожидание тем, что время от времени сплевывал сквозь зубы, стараясь попасть в какую-то одному ему ведомую точку на пыльной земле. Этот сосед справа тоже посмотрел на меня, сначала бегло, потом более пристально, изучающе. Глаза у него были немного раскосыми и блестели, как пуговицы. Я, в свою очередь, оглядев его, обратил внимание на его смешной маленький, почти бесформенный нос и лихо сдвинутую на бок шапку. «Ну и откуда ты такой?» — поинтересовался он, повернувшись ко мне в третий раз, и тут я заметил, что у него, кроме всего прочего, еще и передних зубов нет. Тогда я сказал, что из Будапешта, он очень оживился. «А что, кольцо-то еще на месте, и шестой трамвай там все еще ходит, как он его напоследок оставил?» Я ответил, что да, мол, пока на месте. Он выглядел крайне довольным. Потом он полюбопытствовал, каким образом меня занесло в эти края. «Очень просто. Сняли с автобуса», — сказал я. «И что дальше?» — не успокаивался он, и я ответил, «а дальше сюда вот привезли». Он вроде бы чуть-чуть удивился, словно не вполне ясно представлял себе, что происходит у нас дома. И я собрался было спросить у него, но не успел, так как в этот самый момент получил увесистую затрещину. Я, кажется, уже сидел на земле, когда до меня дошел звук удара, и я ощутил, как горит левая половина лица. Передо мной стоял кто-то с головы до ног, одетый в черный костюм для верховой езды, в черный берет, какие носят художники, с густыми волосами под беретом и узкими черными усиками на смуглой коже. Еще я почувствовал какой-то удивительный сладковатый запах. Никаких сомнений, это был аромат настоящих духов. В его злобном, но невнятном крике я смог уловить только повторенное несколько раз слово «тихо». Что говорить, он явно был привилегированным заключенным, причем весьма высокого ранга. О чем говорили и аристократический номер с небольшим количеством цифр, и зеленый треугольник с буквой «Z», и серебряный свисток на металлической цепочке, болтавшийся на груди. Ну и, наконец, далеко видны белые буквы «ЛД» на рукаве. Несмотря на все это, я сильно разозлился, поскольку не привык, чтобы меня били. Пусть, сидя на земле, лишь гримасы, но я совсем не старался скрыть своей ярости. В тот момент мне было плевать, кто он, этот человек, ударивший меня. И думаю, он это увидел. Во всяком случае, я заметил, что, хотя орать он не переставал, взгляд его больших, темных, с маслянистым блеском глаз мало-помалу становился все мягче, и в конце концов в них появилось такое выражение, будто он оправдывался передо мной. В то же время он внимательно оглядел меня с головы до ног, и почему-то под этим взглядом я чувствовал себя неловко и неприятно. Потом с той же скоростью, с какой появился, он умчался, расталкивая людей, которые и без того уступали ему дорогу. Вскоре после того, как я поднялся на ноги, сосед справа опять повернулся ко мне и спросил: «Ну что, больно?» Я ответил, намеренно не понижая голос: «Ни капельки». «Тогда», — сказал он, глядя на меня, — «лучше, если ты вытрешь нос». Я потрогал нос и губы, в самом деле на пальцах у меня была кровь. Он показал, как надо задрать голову, чтобы остановить кровотечение. А насчет человека в черном бросил лишь замечание: «Цыган». И потом, после некоторого размышления, добавил: «Парень, гомик». Ясное дело. Я не совсем понял, что он хочет сказать, и поинтересовался, что такое гомик. Он тихонько посмеялся и объяснил: «Ну, голубой, значит. Гомосексуалист». С этим мне было проще, я примерно представлял, что это такое. «А вообще», — заметил он, протягивая мне руку, — «я Банди Цитром». Я тоже сказал ему свое имя. В дальнейшем я узнал от него, что попал он сюда из трудовых лагерей. Его призвали, как только началась война. Ему как раз исполнился 21 год, и он по всем статьям, по возрасту, по национальности, по здоровью, как нельзя лучше подходил для выполнения трудовой повинности. С тех пор уже 4 года он ни разу не был дома. Побывал он и на Украине, где занимался разминированием. «А с зубами-то что у тебя?» — спросил я. «Выбили?» — кратко ответил он. Теперь пришла моя очередь удивляться, как так? Но он лишь сказал, что это длинная история, и не захотел вдаваться в подробности. Упомянул только, что подцапался со взводным. Тогда же, среди прочего, ему и нос перебили. Вот и все, что мне удалось узнать. О том, как обезвреживал мины, он тоже не слишком распространялся. Тут лопата нужна, да кусок проволоки, ну и, конечно, удача. Больше он ничего не объяснял. Короче говоря, когда венгерских солдат на передовой сменили немцы, от их штрафной роты оставалось всего несколько человек. Приходу немцев они обрадовались, поскольку им сразу же обещана была легкая работа и хорошее обращение. Но потом их посадили в поезд, и они очутились Освенцами. Мне хотелось еще о многом его расспросить, но тут вернулись три человека, которых мы, видно, и ждали. До этого минут 10 назад из всего, что происходило, я уловил одно имя. Сразу несколько голосов где-то впереди закричали хором: «Доктор Ковач». И тогда откуда-то из рядов, скромно, даже стеснительно, как бы лишь подчиняясь общей воле, появился полноватый человек с мягким лицом, с безволосой, по бокам стриженной наголо, на макушке же просто лысой головой. Еще двоих он указал сам. Они, все трое, куда-то ушли с человеком в черном, и сюда, в задние ряды, лишь с некоторым опозданием дошла весть, что мы, собственно, только что выбрали старосту нашего блока, а также дневальных, как я перевел Банди Цитрому, который в немецком был не силен. Теперь они лишь собирались обучить нас паре команд и действиям, которые надо выполнять по этим командам. Потому что предупредили их, а не нас. Больше с нами никто возиться не станет. Некоторые из этих команд «Внимание», «Шапки долой», «Шапки надеть» я уже знал по предыдущему опыту. Но были и новые. «Поправить», имеется в виду само собой шапку, а также «Аус», на что следовало быстро с хлопком, так нам объяснили, опустить руки к ногам. Все это мы повторили для практики несколько раз. У старосты блока узнали мы есть еще одна важная обязанность — отдавать рапорт начальству. Он и рапорт этот прямо там, перед нашим строем, прорепетировал несколько раз. Причем немецкого офицера изображал один из денщиков — коренастый рыжий детина с лиловыми пятнами на щеках. «Блок номер 5 построен на поверку», — слышались слова старосты. «Состав 250 человек присутствует». И так далее. Откуда я узнал, что я, выходит, отношусь к 5-му блоку, численность обитателей которого 250 человек? Еще несколько попыток, и староста с помощниками решили, что все ясно, понятно и выполнимо. Снова последовали минуты тягостного безделья. Я тем временем обратил внимание, что на пустыре справа от нашей палатки тянется какая-то насыпь, на ней укреплен длинный шест, а за ней угадывается какая-то глубокая канава. Я спросил Банди Цитерма, что это за штука. «Латрина», — сказал тот сразу, бросив туда лишь взгляд. И, обнаружив, что я этого слова не знаю, насмешливо покачал головой. «Ты, видно, до сих пор за мамкину юбку держался». Однако после этого коротко и выразительно объяснил то, чего я не понимал. И даже добавил еще кое-что, что я постараюсь передать точно. В общем, вот засрем эту яму доверху. Тут и свобода придет. Я засмеялся, но его лицо оставалось серьезным. Можно было подумать, что это его убеждение. Чтобы не сказать «твердое намерение». Однако подробнее высказаться на эту тему он не успел. Со стороны ворот вдруг появились 3 немецких офицера. Они приближались, строгие, подтянутые, шагая без всякой спешки, но совершенно уверенно, как бы по-домашнему. И в следующий момент староста нашего блока с каким-то новым, старательным, даже визгливым оттенком в голосе, оттенком которого я во время репетиции ни разу от него не слышал, закричал: «Внимание! Шапки долой!» И тут же, как все, в том числе и я тоже, само собой, сорвал шапку с головы. Только в Цейце я осознал, что в заключении тоже есть будни. Более того, настоящее заключение — это, собственно говоря, сплошные серые будни. Я как будто уже был однажды в подобном положении, причем даже знаю, когда именно. В поезде на пути в Освенцим. Там тоже все сводилось ко времени. Ну и для каждого из нас к тому, на что он способен, умеет ли он перетерпеть ток времени. Вот только в Цейце уж не стану отступать от своего примера. Мне пришлось ощутить: поезд остановился. С другой стороны, и это тоже чистая правда, он несся с такой скоростью, что я не успевал следить за стремительными изменениями, происходившими вокруг меня и во мне самом. Одно, по крайней мере, могу сказать: я проделал весь этот путь от начала до конца и честно старался использовать каждый шанс из тех, что встречались на этом пути. Во всяком случае, за новое дело везде, даже в концлагере, в первый момент берешься с самыми лучшими намерениями. Я, во всяком случае, на собственном опыте пришел к выводу: для начала достаточно стать хорошим заключенным, а будущее покажет, как быть дальше. Такой линии я старался держаться, и точно так же поступали, по моим наблюдениям, все остальные. Само собой, я быстро заметил, что те лестные мнения, которые я слышал о трудовых лагерях еще в Освенциме, наверняка опираются на несколько приукрашенную информацию. Однако составить совершенно точное представление о том, в какой мере она, эта информация, приукрашена, но и главное, о последствиях, которые вытекают отсюда, я смог не сразу. Да это и невозможно было. Опять-таки, точно так же, как не смогли это сделать другие, даже смело могу сказать, все другие. То есть примерно 2000 заключенных, которые содержались в нашем лагере, исключая самоубийц, само собой. Но самоубийц было мало, и то, как они поступали, не могло считаться правильным, а тем более примером для подражания. Это все признавали. До меня тоже изредка доходили слухи о таких случаях, я слышал, как люди их обсуждают, высказывают свои мнения. Одни открыто не одобряют, другие склонны понять, знакомые сожалеют. Однако в общем и целом люди всегда воспринимают их так, как и принято, собственно, воспринимать и судить весьма редкие, далекие от нас, в какой-то мере с трудом поддающиеся объяснению. Немного, может быть, легкомысленные, немного, может быть, даже достойные уважения, но в любом случае слишком поспешные, непродуманные решения. Самое главное — не опускать руки. Ведь всегда как-нибудь да будет, потому что никогда еще не было, чтоб не было никак, учил меня Банди Цитрум. А его этой мудрости научили еще трудовые лагеря. В любых условиях первое и самое важное дело — умыться. Параллельные ряды желобов, над ними трубы с отверстиями, все это под открытым небом, на той стороне лагеря, который выходит к шоссе. Столь же жизненно важно разумно распределить дневной паек. Хлеба, каким бы жестоким и трудным ни было для нас такое самоограничение, должно хватать на утренний кофе. А еще кусочек, несмотря на то, что все твои помыслы устремлены к карману, где притаился он, этот кусочек, да и рука, вопреки всем усилиям воли, всем доводам разума, то и дело как бы сама направляется туда же, чтобы кусочек его сохранился и на обеденный перерыв. Так и только так можно спастись. Например, от мучительной мысли, что тебе нечего есть. О том, что выданные нам тряпицы, которые я до сих пор считал носовыми платками, на самом деле есть не что иное, как портянки. Что на вечерней поверке и на марше самое безопасное место — середина шеренги. Что при раздаче баланды надо стремиться быть не в числе первых, а скорее в конце очереди. Потому что, как можно предвидеть, черпак раздатчика к концу берет варево с самого дна котла, там, где оно погуще. Что черенок ложки с одного края можно расплющить и заточить, как ножик. Все эти и еще многие другие хитрости, невероятно полезные в житье-бытие заключенного, я узнал или подглядел у Банди Цитрума, стараясь пользоваться ими так же, как он». Скажи мне кто-нибудь прежде, я ни за что бы, наверное, не поверил, хотя это истинный факт, что определенный распорядок жизни, возможность равняться на определенные положительные примеры, по всей видимости, нигде не играют такой важной роли, как в заключении. Достаточно хотя бы потолкаться немного возле блока номер один, где обитают в основном старожилы. Желтый треугольник на их робе сообщает о них все существенное. Буква «Л» же в нем попутно выдает то обстоятельство, что они попали сюда из далекой страны — Латвии. Точнее, из города Риги. Среди них я и увидел те странные существа, которые поначалу меня даже слегка озадачили. На расстоянии все они выглядели древними старцами. Торчащий нос, голова втянута в плечи, грязная полосатая роба висит на острых плечах, как на вешалке. Даже в самые знойные летние дни они напоминали озябших зимних ворон. В каждом их неуверенном лунатическом шаге словно таился вопрос. А, собственно, стоит ли он, этот шаг, таких неимоверных усилий? Эти ходячие вопросительные знаки, хоть на фигуру глянь, хоть на объем, толщины у них, можно сказать, совсем не было, по-другому я описать их не могу, назывались в лагере мусульманами, как я скоро узнал. Банди Цитрум сразу предостерег меня. «Держись от них подальше. На такого посмотришь и повеситься хочется», — сказал он, и в словах его была большая доля истины. Хотя со временем я убедился, для того, чтобы повеситься, нужно еще многое другое. Ну и превыше всего тут необходимо было упрямство. Пусть в разных формах, но с уверенностью могу сказать, в Цейце его хватало. И, как я замечал, иногда оно очень помогало. Примером могла служить хотя бы та странная компания или тайное общество или порода, уж не знаю, как их и назвать, один из образчиков которой, он стоял в шеренге слева от меня, удивил меня по прибытии в Цейц. Банди Цитрум и о них немало мне порассказал. От него я, скажем, узнал, что зовут их у нас финнами. В самом деле, если спросить у кого-нибудь из них, откуда он, то ответ будет, если он сочтет тебя достойным ответа. Например, «Фин Минкач», что значит «из Монкача», или «Фин Шадарада». И значит это, попробуйте угадать, «из Шаторальяюхея», Банди Цитрому этот народец знаком был еще по трудовым лагерям, и мнение он о них весьма невысокого. На работе, на марше, на поверке они везде бросаются в глаза. Стоя рядом с другими, они ритмично раскачивают верхнюю половину тела и без устали, словно отбывая какое-то пожизненное наказание, бормочут свои молитвы. Если ты вдруг услышишь, что кто-то из них краем губ прошепчет «ножик продается», не слушай его. Тем более не слушай, как это не соблазнительно, особенно утром, если он скажет «суп продается». Потому что, как это ни странно, суп они не употребляют. Не употребляют и перепадающий иной раз заключенным вурст, как не употребляют ничего, что не соответствует предписаниям их религии. Но чем же они живы, спросишь ты? И у Банди Цитрома готов на это ответ. Не боись, эти не пропадут. И в самом деле, они живы и никуда не пропадают. В общении между собой и с латышами они пользуются идишем, но владеют еще немецким, словацким и еще бог знает какими языками. Только венгерским не владеют, если только идет речь не о коммерции, само собой. Однажды, я никак не мог этого избежать, случай привел меня в их команду. «Редсди идиш?» — был их первый вопрос. Тогда я ответил, мол, к сожалению, нет, я перестал для них существовать. Они списали меня, они не видели меня в упор, я был менее значим для них, чем воздух. Я пытался завести разговор, обозначить себя. Никакого толку. «Никакой ты не еврей, ты гой», — говорили они на идише, тряся головами, а я не мог уразуметь, как это люди, вроде бы разбирающиеся, в конце концов, в коммерции, так неразумно держится за такую вещь, которая им, если смотреть конечный результат, приносит куда больше вреда или, если угодно, затрат, чем выгоды. Тогда, в тот день, я почувствовал, что когда я нахожусь среди них, мной время от времени овладевает знакомое еще по прежней домашней жизни ощущение неудобства, какая-то до зуда на коже неловкость. Словно у тебя что-то не в порядке с одеждой, словно ты не соответствуешь какой-то общепринятой норме. Короче говоря, среди них я чувствовал себя как-то так, будто я еврей. И это все-таки, как ни кинь, было немного странно. Ведь в конце концов я находился не где-нибудь, а в концентрационном лагере. Вместе с другими евреями. Иногда меня несколько удивлял Банди Цитром. На работе в перерывах я часто слышал, так что и сам скоро выучил, как он напевает свою любимую песню, которую принес с собой из трудовых лагерей из штрафного батальона. «На земле, на украинской миной разряжаем, не дрожим и не трясемся, трусости не знаем». Так начиналась эта песня. Особенно же мне нравился последний куплет. «Если друг споткнется, кровью захлебнется, полетит печальной птицей, весточка до дому». Чтобы нас не ждало, плакать не пристало. Мы тебе верны до гроба, Венгрия родная. Так звучал этот куплет. Красивая, грустная была песня, и мелодия жалостная, печальная, под нее не запляшешь. Да и слова были какие-то такие, что и меня задевали. Правда, заставляли вспомнить того жандарма, который еще в том первом поезде крикнул нам в окно, что мы тоже венгры. В конце концов, тех, кого в трудовые лагеря забрали, если уж говорить на чистоту, Родина наказала за что-то. Однажды я и Банди об этом сказал. Он не нашел, что возразить, но выглядел немного смущенным и раздраженным. А на другой день, глубоко о чем-то задумавшись, снова принялся насвистывать эту песню. Потом запел ее потихоньку, словно забыл обо всем. Была у него еще одна мысль, которую он часто повторял. Придет, мол, время. Будет он еще топтать тротуар на улице Незабудка. Дело в том, что там, на улице Незабудка, был его дом. И улицу эту, да и номер дома он поминал столько раз и по стольким поводам, что мне, в конце концов, тоже стало казаться, что меня туда тянет неудержимо. Хотя в моей памяти это была просто занюханная улочка где-то в окрестностях Восточного вокзала. Вообще, когда мы разговаривали с Банди, он часто вспоминал всякие будапештские места, площади, переулки, дома, Вспоминал, как по вечерам на крышах и витринах загорались разные рекламные надписи и объявления. Он называл это «Огни Будапешта». Тут уж ничего не поделаешь, мне приходилось его поправлять, объяснять, что никаких таких огней больше нет. Их не включают из-за затемнения, да и бомбардировки, чего скрывать, кое-где изменили-таки облик города. Он внимательно слушал, но я видел, ему как-то не по душе эти мои объяснения. И на другой день, как только появлялся повод, опять принимался говорить про огни Будапешта. В состоянии ли сказать кто-нибудь, сколько существует на свете всяких видов упрямства? Вот и в Цейце я мог выбирать, если бы в самом деле мог, из множества вариантов. Здесь каждый был упрям по-своему. Я слушал, что говорят люди о прошлом, о будущем. А главное, много, очень много. Признаюсь, нигде больше я не слышал об этом так много, как здесь, среди лагерников, о свободе. И это кажется мне, в конце концов, очень даже объяснимо. Другие находили какую-то своеобразную радость во всяких шутках и прибаутках, в анекдотах. Я, естественно, тоже все это слушал. Есть в лагерном дне один час, который приходится на время между возвращением с завода и вечерней поверкой. Час особый, наполненный тихим движением, пронизанный ощущением свободы. Его я всегда ждал с нетерпением и любил больше всего. Кстати сказать, это одновременно был и час ужина. Однажды я куда-то спешил через двор, огибая кучки оживленно беседующих, занятых куплей-продажей людей, и вдруг кто-то почти налетел на меня. Из-под сползающей на лоб шапки на меня смотрели маленькие тревожные глаза. На характерном лице торчал еще более характерный нос. «Ух ты!» — произнесли мы почти одновременно. «Он узнал меня, а я узнал его». Это был невезучий. Он мне, по-видимому, очень обрадовался и сразу спросил, где я живу. Я сказал, в пятом блоке. «Жаль», — погрустнел он. Сам он обитал где-то совсем в другом месте. Он пожаловался, что не встречает тут знакомых. А когда я ответил, что тоже не вижу никого, он, не знаю почему, погрустнел еще больше. «Да, разбросало нас, разбросало», — сказал он уныло, вкладывая в эти слова какой-то не очень понятный мне смысл, и долго качал головой. Потом лицо его вдруг посветлело. «А ты знаешь, что означает буква «У»?» И он показал себе на грудь, на желтый треугольник. «Конечно», — ответил я. «Унгарн? Венгрия?» «Да нет», — сказал он, — «это значит, он шелдих, невиновный». И коротко рассмеялся, а потом опять долго и задумчиво качал головой, но лицо у него было таким, словно мысль о собственной невиновности доставляет ему немалую радость. Ума не приложу, почему. Интересно, что совершенно такое же выражение я видел на лицах и у других, от которых слышал потом в лагере, поначалу довольно часто, эту шутку. Она будто согревала их, давала какую-то силу. Об этом, по крайней мере, можно было судить и по всегда одинаковому смешку, который неизменно сопровождал ее, и по размягченному выражению лица, и по страдальческой, но одновременно просветленной улыбке, с какой люди произносили и воспринимали эту незамысловатую остроту. Подобное выражение появляется на лице у человека, когда он наслаждается милой его душе музыкой или слушает какую-нибудь трогательную, берущую за сердце историю. Тем не менее, и в этих людях я видел все то же стремление, все то же благое намерение. Они были полны желания выглядеть в глазах начальства хорошими заключенными. Что тут скажешь? Это ведь было в их интересах. Этого требовали условия. К этому принуждала их, так сказать, сама жизнь. Если порядок в строю был безупречным, а численность совпадала с исходной, то, например, поверка заканчивалась раньше, по крайней мере, в первое время. Если ты прилежно работал, то мог, например, надеяться избежать побоев, по крайней мере, в большинстве случаев. И все же, особенно поначалу, не одна лишь эта прямая выгода, мне кажется, не только такой расчет определяли мысли и поведение всех нас. Это я говорю честно, ничуть не кривя душой. Возьмем хотя бы, чтобы не ходить далеко за примером, работу. Точнее, первый день работы, послеобеденный период. Мы должны были разгрузить вагон щебня. Когда бандиты тром, само собой, с разрешения конвойного, на сей раз немолодого и, на первый взгляд, довольно добродушного солдата, предложил нам раздеться до пояса, Я тогда впервые увидел его желтовато-смуглую кожу с перекатывающимися под ней большими гладкими мускулами и темное родимое пятно под левой грудью и сказал: «Ну что, братцы, покажем им, на что способны пештские парни». Он говорил это вполне серьезно. И могу сказать, что хотя я впервые в жизни держал в руках железные вилы, однако и наш конвойный, порой заглядывающий к нам внешне похожий на мастера, наверняка присланный с завода человек, выглядели весьма довольными, что, само собой, еще больше разжигало наш пыл. Когда же через некоторое время в ладонях у меня возникло какое-то жжение, и я, взглянув на свои руки, увидел, что основание пальцев у меня все в крови, а конвойный в этот момент спросил: «Что там такое?» И я со смехом показал ему ладонь, он сразу помрачнев и, передернув ремень винтовки, буркнул: «Работать». «Работать безо всяких». Тут, в конце концов, тоже вполне естественно, мое внимание сосредоточилось совсем на другом. С этой минуты я был занят лишь тем, чтобы уловить момент, когда конвойный будет смотреть в другую сторону. Я смогу сделать хоть какую-то передышку, набирая на лопату или на вилы как можно меньше щебня. И должен сказать, со временем я в таких хитростях весьма преуспел, приобретя в этом деле куда больше опыта, мастерства и практики, чем в любой работе, которую выполнял. Но в конце концов, кому от этого польза? Однажды такой вопрос, помню, задавал еще эксперт. Утверждаю, что-то было здесь не так. Что-то мешающее работе. Какая-то огромная ошибка. Какой-то непоправимый порок. Ведь одно лишь словечко, проблеск, знак одобрения, пускай изредка, не похвала, а всего лишь намек на похвалу, меня, во всяком случае, воодушевили бы куда больше. Чего нам, если подумаешь, лично нам, лагерникам, и этому конвоиру-солдату, было сердиться или обижаться друг на друга? Да и тщеславие, в конце концов, остается при нас даже в лагере, и у кого, пускай в самой глубине души, не живет потребность хоть в капельке теплоты. Ведь разумным, убедительным словом можно достичь куда больше. Так мне казалось».